Расставание. Если бы мне пришлось нарисовать карту этих 4 с лишним лет, чтобы наглядно проиллюстрировать время, прошедшее со дня смерти моей матери до того дня, когда я начала свой поход по МТХ, она представляла бы собой сплошную путаницу линий во всех направлениях, похожую на путь фейерверочной ракеты. А ее неизбежным центром была бы Миннесота. В Техас и обратно. В Нью-Йорк и обратно. В Нью-Мексико, Аризону, Неваду, Калифорнию, Орегон и обратно. В Вайоминг и обратно. В Портленд и обратно. Снова в Портленд и снова обратно. И еще раз. Но эти линии не рассказали бы никакой истории. Эта карта показала бы все места, в которые я бежала, но не те способы, которыми я пыталась остаться. Она не показала бы вам, как в месяцы, последовавшие после смерти матери, я пыталась безуспешно заменить ее, пытаясь удержать нашу семью вместе. Или как я силилась спасти свой брак, одновременно обрекая его на гибель ложью. Она просто выглядела бы как взорвавшаяся звезда со всеми ее устремляющимися вовне яркими лучами. К тому времени, как я приехала в городок Мохаве, штат Калифорния, вечером накануне своего похода по маршруту Тихоокеанского хребта, я выстрелила из Миннесоты в последний раз. Я даже сказала об этом маме, хотя она и не могла меня слышать. Я сидела на цветочной клумбе в лесу на нашей земле, там, где мы с Эдди, Полом, моими братом и сестрой смешали ее прах с землей и уложили надгробный камень. И объясняла ей, что больше меня не будет рядом, чтобы ухаживать за могилой. А это означало, что никто не будет ухаживать за могилой. У меня не оставалось другого выбора, кроме как позволить ее могиле снова зарасти сорняками, быть погребенной под сорванными ветром с деревьев сучьями и упавшими шишками. Предоставить ее на милость снегов, муравьев, оленей, барибалов и земляных ос. Я лежала на земле, смешанной с ее прахом, посреди крокусов, и говорила ей, что все нормально, что я сдалась, что с тех пор, как она умерла, все изменилось. Что случились вещи, которые она не могла бы вообразить, которые ей даже в голову не могли прийти. Слова изливались из меня тихо и мерно. Меня охватила такая печаль, как будто меня кто-то душил. Но при этом казалось, что вся моя жизнь зависит от того, произнесу ли я эти слова. «Ты всегда будешь моей матерью», — говорила я ей. «Но мне нужно идти». В любом случае, теперь, лежа в этой цветочной грядке, ты не сможешь больше обо мне заботиться, — объясняла я. Я перенесу тебя в другое место, в единственное место, где я всегда смогу до тебя дотянуться. Себя. На следующий день я покинула Миннесоту навсегда. Я собиралась пройти по МТХ. Была первая неделя июня. Я приехала в Портленд в своем грузовичке «Шевроле» 1979 года, нагруженном дюжиной ящиков, наполненных обезвоженными продуктами и припасами для похода. Предыдущие недели я провела, собирая их, адресуя каждую коробку самой себе и надписывая название мест, где я никогда в жизни не была. Это были остановки вдоль МТХ с говорящими названиями, такими как «Озеро Эхо» и «Садовые ручьи», «Водопады Барни» и «Долина Сиет». Я оставила грузовик и коробки у Лизы, своей подруги, в Портленде. Ей предстояло высылать эти коробки мне на протяжении всего лета. Потом села на самолет в Лос-Анджелес. Оттуда выехала в Мохаве, сговорившись с братом другой своей подруги. Мы выехали в городок ранним вечером, когда солнце уже зацепило краем горы Тихачапи, вздымавшиеся на западе в паре десятков километров позади нас. Те самые горы, по которым завтра днем я буду идти. Город Мохаве расположен на высоте примерно 854 метра над уровнем моря. Но мне казалось, будто я нахожусь на самом дне какой-то впадины. Дорожные знаки с вывесками заправочных станций, ресторанов и мотелей здесь поднимались выше самого высокого дерева. «Меня можешь высадить здесь», сказала я парню, который привез меня из Лос-Анджелеса, указывая на старомодную неоновую вывеску с надписью «Мотель Уайтс». Над ней полыхали желтым буквы «ТВ», а под ней слова «Есть свободные места», выделенные розовым. По неказистому виду здания я предположила, что это самая дешевая ночлежка в городе. Для меня то, что надо. «Спасибо, что подвез», — сказала я, когда мы подрулили к стоянке. «Здоровье», — ответил он и взглянул на меня. «Ты уверена, что с тобой все будет в порядке?» «Да», — ответила я с напускной уверенностью. «Я не раз путешествовала одна». Я вышла из машины с рюкзаком на плечах и двумя огромными пластиковыми пакетами из универмага, полными разных вещей. Я намеревалась вынуть все из пакетов и уложить в рюкзак до отъезда из Портленда. Но у меня не хватило на это времени. В результате пришлось так и вести пакеты с собой. А теперь я соберу все это в своем номере. «Удачи», — сказал мой попутчик. Я смотрела, как он уезжает. У горячего воздуха был привкус пыли, от сухого ветра волосы лезли в глаза. Парковка была вымощена крохотными белыми камушками, скрепленными цементом. Мотель — длинный ряд дверей и окон, занавешенных потрепанными гординами. Я закинула на плечи рюкзак и подобрала с земли пакеты. Было так странно сознавать, что это единственное, что у меня есть. Я внезапно ощутила себя беззащитной. Воодушевление мое куда-то слиняло, а ведь я на него рассчитывала. Все последние полгода я представляла себе этот момент, но теперь, когда он настал, теперь, когда всего десяток миль отделял меня от самого МТХ, все казалось менее ярким, чем в моем воображении. Как будто я попала в сновидение, и все мысли были жидкими и вялыми, и вперед их толкала только моя воля, а не инстинкты. «Войди внутрь». Пришлось мне приказывать самой себе, прежде чем я сумела сделать шаг по направлению к рецепции мотеля. «Спроси для себя номер». $18, — обронила пожилая женщина, которая стояла за конторкой. С грубой выразительностью она смотрела мимо меня сквозь стеклянную дверь, через которую я прошла мгновением раньше. «Это если вы без спутника. За двоих больше». «У меня нет никакого спутника», — проговорила я и вспыхнула. Только говоря правду, я чувствовала себя так, будто лгу. Этот парень просто подвозил меня. «Что ж, тогда $18». «Пока», — отозвалась она. «Но если к вам присоединится спутник, придется платить больше». «Никакой спутник ко мне не присоединится», — проговорила я ровно. Вытащила 20-долларовую банкноту из кармана шортов и пустила ее по конторке по направлению к ней. Она забрала мои деньги и протянула мне $2 сдачи и карточку, которую следовало заполнить вместе с карандашом, прикрепленным к цепочке с бусинками. «Я пешком, так что не могу заполнить тот раздел, который про машины», — сказала я, указывая пальцем на бланк. Я улыбнулась, но ответной улыбки не дождалась. «И еще, у меня на самом деле нет постоянного адреса. Я сейчас путешествую, так что...» «Впишите адрес места, куда вернетесь», — перебила она. «Видите ли, в том-то и дело. Я не знаю точно, где буду жить после того, как...» «Тогда адрес ваших родных», — рявкнула она. «Где бы они ни жили». «Ладно», — согласилась я и вписала адрес Эдди, хотя мои отношения с ним за 4 года, минувшие после смерти матери, стали настолько болезненными и отстраненными, что я больше не могла искренне считать его родственником. У меня не было дома, несмотря на то, что... Выстроенный нами дом по-прежнему стоял на своем месте. Между нами с Карен и Лейфом существовала неразрывная связь, как между братом и сестрами. Но мы редко разговаривали и виделись, каждый жил своей жизнью. Мы с Полом окончательно оформили свой развод месяцем раньше, после душераздирающего года проживания порознь. У меня были любимые подруги, которых я иногда называла своей семьей. Но наши отношения были неформальными и пунктирными, более семейственными на словах, чем на деле. «Кровь гуще, чем водица», — слышала я от мамы, пока росла. Поговорка, которую я всегда оспаривала, на самом деле не имела значения, права она или нет. Из моих сложенных лодочкой ладоней одинаково утекли и та, и другая. «Вот, пожалуйста», — сказала я женщине, пустив бланк по скользкой поверхности конторки к ней, хотя еще пару минут она и не думала поворачиваться. Она смотрела новости, уставившись в экран маленького телевизора, стоявшего позади конторки. «Вечерние новости. Что-то о судебном процессе над О.Джей Симпсоном». «Как думаете, он виновен?» — спросила она, по-прежнему глядя на экран. «Похоже на то, но мне кажется, говорить что-то слишком рано. Еще нет всей информации». «Да, конечно, он это сделал!» — выкрикнула она. Когда она, наконец, изволила выдать мне ключ, я прошла через парковку к двери в дальнем конце здания. Отперла ее и вошла внутрь, побросав свои вещи на пол и усевшись на мягкую кровать. Я была в пустыне Мохаве, но комната оказалась странно влажной, пахла мокрым ковром или золом. Белая металлическая коробка с дырками, стоявшая в углу, с ревом пробудилась к жизни. Засорившийся кондиционер несколько минут выплевывал ледяной воздух, а потом выключился с драматическим грохотом, который лишь усугубил мое ощущение неуверенного одиночества. Я подумала о том, чтобы пойти прогуляться и найти себе спутника. Это было так легко сделать. Предыдущие годы превратились в сплошную цепь одно-, двух- и трехразовых пересыпов. Сейчас вся эта близость с людьми, которых я не любила, казалась мне смешной и жалкой. И все же я по-прежнему жаждала простого ощущения тела, прижатого к моему, затмевающего все остальное. Я поднялась с кровати, чтобы стряхнуть эту жажду, остановить бесконечное коловращение мыслей. Я могла бы пойти в бар, я могла бы позволить какому-нибудь мужчине угостить меня выпивкой. Мы могли бы тут же вернуться сюда. А прямо за этой жаждой скрывалось побуждение позвонить Полу. Он перестал быть моим мужем, но по-прежнему оставался моим лучшим другом. Как бы я ни отстранялась от него за годы, минувшие после смерти матери, одновременно я с силой опиралась на него. И посреди всех моих, в основном, молчаливых мучений по поводу нашего брака, у нас бывали и хорошие времена. Мы были, странно, по-настоящему счастливой парой. Металлическая коробка с дырками в углу снова самопроизвольно включилась, и я подошла к ней, позволив ледяному воздуху обдувать мои голые ноги. Я была в той одежде, которую носила с момента отъезда из Портленда вчера вечером. Каждая вещь была навехонькой, с иголочки. Это была моя походная одежда, и я чувствовала себя в ней немного чужой, человеком, которым пока еще не стало. Шерстяные носки под парой кожаных походных ботинок с металлическими застежками. Темно-синие шорты с внушительными карманами, которые застегивались на липучку. Трусы, изготовленные из специальной быстросохнущей ткани, и простая белая футболка поверх спортивного лифчика. Они были в числе множества вещей, на которые я копила деньги всю зиму и весну, отрабатывая как можно больше смен в ресторане, где обслуживала столики. Когда я их покупала, они не казались чужими. Несмотря на мое недавнее погружение в нервную городскую жизнь, меня с легкостью можно было причислить к тем, кого называют заядлыми любителями свежего воздуха. В конце концов, в отрочестве я жила в почти первобытных условиях северных лесов Миннесоты. Наши семейные каникулы всегда включали ту или иную форму походов. Такими же были и поездки, которые я предпринимала сама вместе с Полом или одна, или с друзьями. Сколько раз я спала на заднем сиденье своего грузовичка, ставила палатку в национальных парках и лесах, не счесть. Но теперь здесь, имея под рукой только эту одежду, я внезапно почувствовала себя мошенницей. За полгода, прошедшие с тех пор, как я решила отправиться в поход по МТХ, я минимум с десяток раз вела разговоры, в которых объясняла, почему поход — отличная идея, и насколько хорошо я подготовлена к тому, чтобы выполнить эту задачу. Но теперь, оказавшись в одиночестве в своем номере в мотеле «Уайтс», я поняла. Невозможно отрицать тот факт, что я ступила на зыбкую почву. «Может быть, для начала тебе следовало бы попробовать поход покороче?» — предложил Пол, когда я рассказала ему о своем плане во время одного из наших разговоров на тему «оставаться вместе или все-таки развестись», состоявшегося несколько месяцев назад. «Почему?» — спросила я раздраженно. «Ты что же думаешь, что я не справлюсь?» «Дело не в этом», — ответил он. «Просто ты никогда не ходила в поход с рюкзаком, насколько я знаю». «Нет, ходила», — рявкнула я в ответ, хотя он был прав. Такого еще не было. Несмотря на все, что я прежде проделывала и что казалось мне таким близким к пешим походам с рюкзаками, на самом деле я никогда не ходила по безлюдной местности с рюкзаком за плечами и ни разу не ночевала там. Ни единого раза. «Я ни разу не ходила в поход с рюкзаком», — подумала я сейчас с каким-то унылым весельем. Я вдруг по-новому взглянула на свой рюкзак и оба пластиковых мешка, которые волокла с собой из Портленда. В них лежали вещи, которые я до сих пор не вынула из заводской упаковки. Мой рюкзак был цвета лесной зелени с черной отделкой. Его основная часть состояла из трех больших отделений, на которые были нашиты толстенные карманы из сетки и нейлона, торчавшие по обе стороны рюкзака, как большие уши. Он стоял сам по себе, поддерживаемый уникальной пластиковой палочкой, выступавшей вдоль его дна. То, что он стоял вот так, прямо не заваливаясь на бок на остальные свертки, послужило мне небольшим странным утешением. Я подошла к нему и легонько коснулась его верхушки, будто гладила по голове ребенка. Месяц назад мне настоятельно посоветовали упаковать свой рюкзак именно так, как я собираюсь сложить его на время похода, и вывести его на пробную прогулку. Я хотела провести пробный поход до отъезда из Миннеаполиса, потом решила сделать это, когда приеду в Портленд. Но так и не сделала. Так что эта пробная прогулка состоится завтра, в первый день моего похода. Я сунула руку в один из пластиковых пакетов и вытащила оттуда оранжевый свисток, на обертке которого было хвастливо написано «Самый громкий в мире». Вскрыла упаковку, вытянула из нее свисток за желтый шнурок, потом повесила его себе на шею, как спортивный тренер. И что же, мне придется весь поход носить его вот так на себе? Пожалуй, это глупо. Покупая самый громкий в мире свисток, я не продумала все до конца, как и в случае со всеми остальными приобретениями. Я сняла его и привязала к раме рюкзака, так что ему предстояло болтаться у меня над плечом, когда я выйду на маршрут. Оттуда его будет легко достать, если понадобится. А понадобится ли он мне? Гадала я вяло и мрачно, плюхнувшись обратно на постель. «Самое время поужинать!» Но я была слишком взволнована, чтобы ощущать голод, и одиночество неуютно плескалось в моем желудке. «Ты, наконец, получила то, что хотела», — сказал Пол, когда мы прощались с ним в Миннеаполисе 10 днями раньше. «Что именно?» — спросила я. «Одиночество», — ответил он и улыбнулся, а я смогла в ответ только неуверенно кивнуть. «Да, именно этого я и хотела, хотя одиночество было не совсем тем словом. Что мне требовалось, когда речь шла о любви, это казалось невозможно объяснить. Кончина моего брака была долгим процессом, который начался с письма, прибывшего через неделю после смерти матери, хотя его истоки уходили еще дальше. Письмо было адресовано не мне, Полу. Как бы ни была свежа тогда моя скорбь, я все же взволнованно бросилась в нашу спальню и протянула ему письмо. И вот тут-то заметила обратный адрес. Оно было из университета New School в Нью-Йорке. Когда-то, в другой жизни, которая у нас была всего 3 месяца назад, в те дни, когда я еще не знала о том, что у моей матери рак, я помогала ему собирать документы и подавать заявление в магистратуру по специальности «Политическая философия». Тогда, в середине января, мысль о том, что мы будем жить в Нью-Йорке, казалась мне самой восхитительной мыслью в мире. Но теперь, в конце марта, когда он скрыл письмо и воскликнул, что его приняли, а я обняла его и всячески старалась сделать вид, что меня радует эта хорошая новость, я почувствовала, что раскалываюсь надвое. Одна женщина та, которой я была до смерти мамы, другая та, которой я стала теперь. И прежняя жизнь красовалась на поверхности моей личности, как синяк. Истинное «я» скрывалось под ним. В прежней жизни я знала, что в июне буду защищать свой диплом бакалавра, а спустя пару месяцев мы уедем. Что мы снимем квартиру в Вист-Виллидж или Парк-Слоуп, в тех местах, которые я могла только представить себе или читать о них. Что я буду носить броские пончо с очаровательными вязаными беретами и крутыми сапожками, становясь писательницей. На тот же романтический бедняцкий лад, как и многие из моих литературных героев и героинь. Все это было теперь невозможно, что бы там ни говорилось в письме. Моя мама умерла. Моя мама умерла. Моя мама умерла. Все, что я воображала себе, исчезло в трещине ее последнего вздоха. Я не могла уехать из Миннесоты. Я была нужна моей семье. Кто поможет Лейфу завершить взросление? Кто позаботится об Эдди в его одиночестве? Кто приготовит ужин в День Благодарения и будет продолжать семейные традиции? Кто-то должен был удерживать вместе то, что осталось от нашей семьи. И этим кем-то должна была быть я. Хотя бы так я должна была отдать долг матери. «Ты должен ехать без меня», — сказала я Полу, который держал письмо. И повторяя это снова и снова, пока мы разговаривали в течение следующих недель, и моя убежденность росла день ото дня. Часть меня была в ужасе от того, что он меня покинет. Другая часть отчаянно надеялась, что он это сделает. Если бы он уехал, дверь нашего брака захлопнулась бы сама, и мне не пришлось бы захлопывать ее пинком. Я была бы свободна и ни в чем не виновата. Я любила его, но я была своевольной 19-летней девочкой, когда мы поженились. И близко не готовой к тому, чтобы посвятить себя другому человеку, как бы дорог он мне не был. Хотя я испытывала влечение к другим мужчинам с тех пор, как мы поженились, я держала его под контролем. Но больше я не могла этого делать. Скорбь уничтожила мою способность сдерживаться. Мне в столь многом отказано, думала я. Почему я должна отказывать еще и сама себе? Спустя неделю после смерти матери я поцеловалась с другим мужчиной. А еще спустя неделю еще с одним. Я только заигрывала с ними и с другими, которые были после, поклявшись не пересекать сексуальную черту, которая имела для меня какое-то значение. Но все равно знала, что я не права, обманывая и изменяя. Я попалась в ловушку собственной неспособности не бросить Пола, не оставаться ему верной. Поэтому и ждала, чтобы он оставил меня, чтобы уехал в магистратуру один. Конечно, он отказывался. Он отложил поступление на год, и мы остались в Миннесоте, чтобы я могла быть рядом с родными. Хотя эта близость, за год прошедший после смерти матери, принесла мало плодов. Оказалось, что я не способна удержать семью вместе. Я не была моей мамой. Только после ее смерти я осознала, кем она была. Магической силой в центре нашей семьи, которая заставляла нас всех невидимо вращаться по прочным орбитам вокруг нее. Без нее Эдди постепенно превращался в незнакомого человека. Лейф, Карен и я постепенно уплывали в свои собственные жизни. Как бы сильно я ни старалась, наконец мне пришлось тоже это признать. Без матери мы перестали быть тем, чем были прежде. Мы стали четырьмя людьми, дрейфующими по отдельности посреди обломков нашей скорби, соединенными только тончайшей бечевкой. Я так и не приготовила ни одного ужина в День Благодарения. К тому времени, как настал первый День Благодарения после смерти матери, через 7 месяцев, моя семья превратилась в то, о чем я уже говорила в прошедшем времени. Так что, когда мы с Полом наконец уехали в Нью-Йорк год спустя, я была рада. Там я могла начать все сначала. Я перестану путаться с другими мужчинами. Я перестану скорбеть так неистово. Я перестану страдать по семье, которая у меня была когда-то. Я буду писательницей, которая живет в Нью-Йорке. Я буду ходить по городу в крутых сапожках и очаровательном вязаном берете. Но этого не случилось. Я была той, кем была. Женщиной, чей пульс бился под синяком ее прежней жизни. Просто теперь я находилась в другом месте. Днем я работала, писала рассказы. Вечером обслуживала столики в ресторане и встречалась с одним из двух мужчин, с которыми одновременно не пересекала черту. Мы прожили в Нью-Йорке всего месяц, а потом Пол ушел из магистратуры, решив, что он не хочет учиться, а хочет играть на гитаре. Спустя полгода мы совсем уехали из Нью-Йорка, ненадолго вернувшись в Миннесоту. Потом отправились в продлившуюся несколько месяцев автомобильную поездку по всему Западу, описав широкий круг, который охватывал Гранд-Каньон и Долину Смерти, Биг-Сюр и Сан-Франциско. Под конец этой поездки и поздней весной мы обосновались в Портленде и нашли себе работу в ресторанах. Поначалу жили у моей подруги Лизы в ее крошечной квартирке. Затем переехали на ферму в 10 милях от города, где получили возможность провести лето, в обмен на то, что приглядывали за козой, кошкой и целым выводком экзотических диких кур. Мы вытащили из нашего грузовичка футон и спали на нем в гостиной под большим широким окном, которое выходило в сад, заросший лещиной. Мы подолгу гуляли, собирали ягоды и занимались любовью. «Я смогу», — думала я, — «я смогу быть полуженой». И снова я ошиблась. Я могла быть только той, кем, казалось, должна была быть. Только сейчас в еще большей степени. Я даже не помнила той женщины, которой была до того, как моя жизнь раскололась надвое. Живя на этой маленькой ферме на дальней окраине Портленда, несколько месяцев спустя, после второй годовщины смерти матери, я больше не беспокоилась о том, чтобы не пересекать черту. Когда Пол принял предложение о работе в Миннеаполисе, которое потребовало от него возвращения в Миннесоту прямо посреди нашего экзотического ангажемента по уходу за курами, я осталась в Орегоне и стала любовницей бывшего бойфренда женщины, которой принадлежали экзотические цыплята. Я переспала с поваром в ресторане, где работала, обслуживая столики. Я переспала с массажистом, который угостил меня ломтиком бананово-сливочного пирога и подарил бесплатный массаж. И со всеми тремя в течение каких-нибудь 5 дней. Думаю, примерно так чувствуют себя люди, которые нарочно наносят себе ножевые ранения. Некрасиво, зато чисто. Нехорошо, но никаких сожалений. Я пыталась исцелиться. Пыталась изгнать зло из своего организма, чтобы снова стать хорошей. Исцелить себя от себя самой. К концу лета, когда я вернулась в Миннеаполис, чтобы жить вместе с Полом, я верила, что мне это удалось. Я думала, что стало другое, что стало лучше, что дело сделано. И некоторое время так и было. Мне удалось хранить верность ему всю осень и начало Нового года. А потом я закрутила очередную интрижку. Я знала, что дошла до края. Я больше не могла выносить саму себя. Я, наконец, должна была сказать Полу слова, которые разодрали всю мою жизнь надвое. Дело не в том, что я его не любила, а в том, что я должна была быть одна, хотя я не понимала, почему. Моя мама была мертва 3 года. Когда я сказала ему все, что должна была сказать, мы оба рухнули на пол и зарыдали. На следующий день Пол съехал с квартиры. Постепенно мы рассказали нашим друзьям, что расстаемся. «Мы надеемся, что нам удастся с этим справиться», — говорили мы. «Нам не обязательно разводиться». Поначалу они нам не поверили. «Мы казались такими счастливыми», — говорили все. А потом они страшно разозлились. Не на нас, а на меня. Одна из самых близких подруг вынула мою фотографию, которая стояла у нее в рамке, разорвала ее пополам и прислала мне по почте. Другая закрутила роман с Полом. Когда я была вне себя от обиды и ревности, третья подруга сказала, что именно этого-то я и заслуживаю. Мол, что посеешь, то и пожнешь. Мне нечего было ей возразить, но сердце все равно было разбито. Я лежала одна на нашем футоне, чувствуя, что мое тело чуть ли не взмывает в воздух от боли. Спустя 3 месяца после расставания мы по-прежнему терзались всеми муками ада. Я не хотела ни снова сходиться с Полом, ни разводиться с ним. Я хотела бы, чтобы Меня было две, чтобы можно было сделать и то, и другое. Пол встречался с целой вереницей женщин, а я внезапно стала целомудренной. Теперь, когда я сексом разрушила свой брак, секс оказался в моих мыслях на последнем месте. «Тебе нужно уехать из Миннеаполиса к чертовой матери», — как-то рассказала моя подруга Лиза во время одного из наших надрывных ночных разговоров. «Приезжай ко мне в Портленд», — предложила она. Спустя неделю я ушла с работы, загрузила свой грузовик и отправилась на запад по тому же маршруту, по которому проехала годом позже, чтобы начать свой поход по маршруту Тихоокеанского хребта. К тому времени, как добралась до Монтаны, я поняла, что поступила правильно. Бескрайние зеленые просторы расстилались на целой миле за моим ветровым стеклом, а небо уходило еще дальше. Город Портленд подмигивал мне издалека, невидимый, за горизонтом. Он будет для меня роскошным убежищем, пусть и ненадолго. Я оставлю позади все свои тревоги. Но вместо этого я лишь нашла новые.